Вечеринка. На следующий день, по пути на вечеринку, устроенную Анной Ли для Бетти Рэй, Норма заставила Пэтси Мэри пообещать, что если она почувствует себя хоть немного странно, или если у нее вдруг возникнет неодолимое желание бормотать на неизвестном языке, она тут же уйдет. Если мы хотим на будущий год выступать в команде болельщиц, мы не можем себе позволит снова впасть в религиозный экстаз. Потом пыталась прощупать почву с другой стороны. Как сегодня твоя головная боль? Бедная Пэтси Мэри, с которой Норма последние 24 часа не спускала глаз, сказала, кажется, вернулась. Для Нормы это было хорошей новостью. Значит, Пэтси Мэри избежала спасения души. Вечеринка планировалась в маленьком клубном зале бассейна «Каскад». Анна Ли заранее предупредила друзей, что религия не позволяет Бетти Рэй танцы, так что придется обойтись без этого. Все ворчали, но все равно пришли. Вечеринка намечалась с 3 до 5, но отманы увезли Бетти Рэй на бдение в 4. И тогда уже понеслось. Перед Бетти Рэй все вели себя сдержанно и культурно, но едва она удалилась, как в ход пошел музыкальный автомат, и начались пляски. Когда Анна Ли вернулась, ее мать разговаривала в кухне с организатором местного Красного Креста, обсуждая грядущие ежегодные учения. Анна Ли поставила в мойку тарелки, которые брала на вечеринку. Дороти, которая весь вечер нервничала, спросила, как все прошло. Анна Ли скривилась и кивком позвала ее на заднее крыльцо. Дороти извинилась и закрыла дверь. Анна Ли шепнула, «Мама, это было ужасно. Все так старались, а она только стояла в углу и тряслась. Ох, вывалила на себя тарелку с едой. Мне было ее так жалко. Мальчики пытались ее разговорить, но она просто не знала, как себя вести. Может, с ней что-то не так? Или она отсталая, или еще чего?» «Нет, нет, что ты, скорее всего, просто не привыкла к вечеринкам». Но в душе Дороти не была так уверена. На следующий день, когда Бетти Рэй забрали, Анна Ли сказала, «По-моему, она меня просто ненавидит». «Нет, дорогая, ничего подобного», — сказала Дороти. «Ну, по крайней мере, я ей сильно не нравлюсь». «Я пригласила ее к себе в комнату, думала, пообщаемся, познакомимся поближе, а она только сидела молча и вообще вела себя так, будто ее тут силком держат». Анна Ли была в замешательстве. «Не понимаю, мама, остальные-то ко мне вроде нормально относятся. Выбрали меня самой популярной ученицей, а при виде Бобби она поворачивается и идет в другую сторону». Мама Смит засмеялась. «Это я как раз могу понять. И бедный Джимми», — продолжила Анна Ли, — «на днях заходит в кухню, здоровается, а она как драпанет. Спряталась в кладовке и просидела там, пока он не ушел». «Все равно, что с мышью в доме жить», — задумчиво проговорила мама Смит. «Поздно вечером слышу, метнулась в ванну, что-то там простернула и шмык назад к себе в комнату. Ходит на цыпочках, будто извиняется за то, что живет на свете. Боится лишний звук издать и жмется к стенам. Небось, она с удовольствием испарилась бы, если бы могла». «Да», — вздохнула Дороти, — «прямо сердце кровью обливается. Но что тут поделать? Нужно просто быть к ней добрее, постараться не пугать». В оставшиеся дни мама Смит и Анна Ли пытались разговорить гостью, но тщетно. И в конце пребывания у Смитов Бетти Рэй чувствовала себя чуть поспокойнее, только в присутствии Дороти и принцессы Мэри Маргарет. Она не выходила из комнаты, когда шла передача, но в дневное время, если никого другого поблизости не было, порой проскальзывала в кухню и сидела в углу, поглаживая собаку и глядя, как Дороти готовит. Дороти с удовольствием бы с ней заговорила, но не хотела принуждать к общению. Однако в последний день все же не удержалась. Она вошла в комнату для шитья и села на кушетку. «Дорогая, иди сюда, присядь. Поговорим минутку, хорошо?» Бетти Рэй села. Дороти взяла ее за руку и заглянула в глаза. «Я знаю, что это не мое дело, но я за тебя беспокоюсь. Знаешь, ты не должна так стесняться людей. Ты всем нам очень нравишься, но если ты не будешь с нами разговаривать, мы не поймем, как ты к нам относишься». Бетти Рэй покраснела, опустила голову. Дороти продолжала. «Я понимаю. Это, наверное, просто от робости. Веришь, нет, но я в твоем возрасте была такая же. Деточка, для твоего же блага тебе нужно понять. Ты совершенно замечательный человечек. И люди хотели бы с тобой дружить, если ты им позволишь». Она похлопала ее по руке. «Я знаю, у тебя получится. Обещаешь, что хотя бы постараешься?» Бетти Рэй кивнула. В глазах у нее стояли слезы.